Под руководством Эйтингона, который в группе, однако, открыто не появлялся, шла интенсивная подготовка к операции. Предусмотрено было все. Способы нейтрализации полицейских, охранявших особняк по периметру, обезоруживание внутренней охраны, нарушение телефонной связи, порядок действий групп прикрытия и захвата, поджог и уничтожение архива и так далее. Но главными были две задачи – ликвидация хозяина ДОТа и уничтожение его бумаг. Сталин ни на минуту не забывал о книге, над которой сейчас день и ночь работал Троцкий. Казалось, предусмотрено было все, но, как часто бывает, в события вмешался Его Величество случай. 1 мая 1940 года по площадям Мехико прошли тысячи трудящихся столицы, неся подготовленные коммунистами плакаты и лозунги, призывающие не только к классовой солидарности угнетенных, но и требующие от президента Ласаро Карденаса немедленно выдворить Троцкого из страны. Изгнанник, хотя и привык, казалось бы, к непрекращающейся травле и поношениям, в глубине души тяжело переживал ту ненависть, которую вызывала его деятельность в Мексике. Весь май он лихорадочно писал очередную главу книги о Сталине, статьи «Роль Кремля в европейской катастрофе» и «Бонапартизм, фашизм, война», отвечал на письма. Накануне майского покушения Троцкий написал письмо Саре Вебер, взявшей на себя заботы по выпуску в Штатах бюллетеня. Он успокаивал ее, заявляя, что впадать в уныние из-за отсутствия денег не стоит. Будем выпускать номер, когда будут деньги. Написал полемическое письмо своему оппоненту Вайсборду. Он критиковал его группу за недооценку работы левой оппозиции, разъяснял некоторые теоретические вопросы. В частности, он писал: «У Ленина вы, конечно, ничего не найдете о демократическом централизме, ибо сталинская фракция сложилась после смерти Ленина». Еще в середине мая он рискует выйти на час-другой за ворота своей крепости под охраной 2-3 телохранителей. «Обычно каждая прогулка», – вспоминал позже один из его сотрудников, пожелавший назваться лишь инициалами КМ, – «была небольшой военной экспедицией. Надо было заранее выработать план и установить точное расписание. Вы со мной обращаетесь, как с неодушевленным предметом», – говорил он иногда, скрывая улыбкой нетерпения. В ту теплую ночь, когда часовая стрелка уже показывала наступление нового дня, 24 мая Троцкий еще работал. Жена давно спала, как и их внук Сева, в соседней комнате. Из окна кабинета Троцкого с полуприкрытой изнутри бронированной ставней свет пробивался до половины третьего ночи. Троцкий долго не мог уснуть, ворочался. Наконец, приняв снотворное, стал погружаться в сон. О дальнейшем, по моему мнению, лучше всего рассказала Наталья Ивановна в своей малоизвестной работе «Жизнь и смерть Льва Троцкого». Спавших разбудила ожесточенная беспорядочная пальба вокруг дома около 4 часов утра. К этому моменту все полицейские были обезоружены, подъехавшей большой группой вооруженных людей под командой плотного майора. «Мы почувствовали, еще не осознавая, что произошло», вспоминала Наталья Ивановна, «как от стен брызжут осколки бетона. Комната наполнилась пороховой гарью. В открытое окно непрерывно изрыгался поток пуль. Столкнув Троцкого в угол за кроватью, Седова прикрыла его своим телом. Стрельба продолжалась 20 минут. За стеной раздался пронзительный, страшный крик перепуганного внука. «Деда!» Супруги обмерли. Неужели погиб и Сева? Крик ребенка, вспоминал позже Троцкий, это самый тяжелый момент той ночи. В наступившей тишине был слышен шепот изгоя. «Они похитили его! Они его похитили! Похитили!» Пахло гарью. Внутри дома что-то горело. Но все стихло так же внезапно, как и началось. Троцкий с женой кинулись разыскивать внука. К счастью, он оказался почти невредимым, если не считать несерьезной царапины, полученной от отскочившей рикошетом пули. Возбужденные охранники, среди которых тоже никто не пострадал, наперебой рассказывали Троцкому, как все было. Здесь же стояли их гости, перепуганные Маргарита и Альфред Росмеры. «Я уже говорил, что они прожили несколько недель у читы Троцких», скрашивая их печальную и тревожную жизнь. Росмеры привезли затворникам большую почту, книги, письма, часть архива. В одном из первых разговоров по приезде Росмер рассказал о встречах с женой Игнатия Райса, Эльзой. С Эл Эстрин, Этьеном, о том, как все они преданы ему, признанному вождю нового интернационала. А о Этьене, мы знаем, что это Зборовский, Расмер сказал, что за его надежность он ручается головой и дает ему самую лучшую характеристику. Знали ли они, стоя сейчас перед Троцким, перепуганные и чудом уцелевшие, что здесь только что побывали такие же Этьены, ведомые все тем же центром? Сообща, в возбуждении и горячности восстановили картину ночного нападения. Более двух десятков человек в полицейской и армейской форме, с оружием, был даже пулемет, внезапно подъехали и мгновенно разоружили охрану. Роберт Шелдон Харт, стоявший у ворот, по требованию майора тут же открыл ворота. Ворвавшиеся люди обезоружили и внутреннюю охрану, открыв при этом яростную стрельбу по окнам и дверям кабинета и спальни Троцкого. Пулемет работал длинными очередями прямо в окна спальни. Казалось, ничто живое не может остаться в комнатах. Просто невероятно, что чета Троцких осталась жива. У них, возможно, был один шанс из 100, чтобы уцелеть, и этот шанс оказался на их стороне. Дело в том, что небольшое мертвое пространство, образовавшееся в углу, ниже окна, спасло супругов, а многочисленные пули рикошетом попадали в прикрывавшую их кровать. Вероятно, они оказались в единственном месте, где можно было выжить в этом ливне свинцового дождя. Судьба вновь была благосклонна к изгнаннику. Раннее утро встретило возбужденных людей за бетонной оградой, энергично жестикулирующих, говорящих, удивляющихся, радующихся, что небытие прошло стороной. Даже угон двух машин Троцкого, Форда и Доджа, казался пустяком по сравнению со спасенными жизнями. Пожар удалось быстро потушить, архивы уцелели. Бомба, брошенная напоследок в дом, к счастью, не взорвалась. В то утро условленный телефонный звонок был принят из Мехико в Нью-Йорке. В тот же день он был расшифрован в Москве и доложен Сталину. Операция проведена, результаты будут ясны позже. Прибывшая тайная полиция во главе с ее шефом-полковником Леонардо Санчесом Саласаром с удивлением констатировала: по спальне выпущено более 200 пуль, но обитатели дома не пострадали. Это обстоятельство вскоре дало основание выдвинуть в печати версию. Троцкий организовал самопокушение, чтобы таким образом скомпрометировать Сталина в глазах мировой общественности. Тем более, что журналистам стали известны слова чудом уцелевшего изгнанника, сказанные им в то утро Саласару. Нападение совершил Иосиф Сталин с помощью ГПУ, именно Сталин. Троцкий, неожиданно столкнувшись с попытками обвинить его в мистификации, направил письмо президенту Карденасу. В нем он утверждал, что дом подвергся атаке банды ГПУ. Однако, писал Троцкий, следствие вступило на ложный путь. «Я не боюсь сделать это заявление, ибо каждый новый день будет опровергать постыдную гипотезу самопокушения и компрометировать ее прямых и косвенных защитников». Письмо возымело свое действие. Тем более, что вскоре неподалеку от дома был обнаружен труп увезенного охранника Роберта Шелдона Харта. Троцкому это дало основание утверждать, что попытки представить дело с покушением как мистификацию опровергает сам факт убийства. Хотя по прошествии лет дело не кажется столь однозначным. Может быть, нападавшие устранили Харта по указанию Эйтингона, ведь он без сопротивления открыл ворота и ушел с нападавшими. Возможно, боевики боялись, что Харт может испортить все дело при расследовании. Но Троцкий настаивал. Его помощник – честный человек и стал жертвой сталинского покушения. Хозяин крепости распорядился прибить на стене дома металлическую табличку с фамилией погибшего. Вероятно, есть еще одна тайна, которую тоже нужно раскрыть. Павел Судоплатов об этом ничего не говорил. Он лишь помнит, что в доме Троцкого была одна наша женщина, которая информировала советскую разведку. Ее помощь оказалась очень важной. Эта чекистка участвовала и в других операциях. Умерла эта женщина, фамилию которой не стал называть Павел Анатольевич, в 80-е годы в Москве. Здесь стоит сказать еще вот о чем. Как мне рассказывали современные сторонники Троцкого в Англии, в деле убийства изгнанника замешана и американская спецслужба ФБР. В двухтомнике дела Гелфанда, в котором содержится большая подборка судебных материалов, писем, стенограмм допросов и показаний свидетелей, утверждается, что НКВД был косвенным образом связан с ФБР. Во всяком случае, говорится в книге, некоторые советские агенты, участвовавшие в операции по ликвидации Троцкого, были двойными. Анализ документов и опрос очевидцев событий 30-х годов позволил выдвинуть предположение об этой связи. Международный секретариат 4-го интернационала в мае 1975 года начал расследование этого обстоятельства. В частности, Гелфанд обвиняет Джозефа Хансена, бывшего личного секретаря Троцкого, возглавившего затем Социалистическую рабочую партию, что он защищал Сильвию Франклин, агента НКВД и сотрудницу ФБР. Сегодня трудно сделать однозначные выводы из этой истории. То, что главные исполнители – люди из опричнины Сталина, это ясно. Но не исключено, что американские спецслужбы следили, а возможно и влияли каким-то образом, на драматические процессы в далеком Коакане. После того, как суматоха в крепости Троцкого улеглась, все в Коакане остро почувствовали – Троцкий обречен. Сталин не остановится. Он доведет дело до страшного конца. Но окружение, соратники лидера 4-го интернационала попытались сделать все возможное, чтобы уберечь своего вождя. Ему предлагали уехать в какую-либо другую страну и перейти на нелегальное положение. Называли Францию, некоторые столицы латиноамериканских стран. Троцкий, выслушав предложение, тут же отверг эту идею. Он стар и устал скитаться, гонимый московскими агентами. А главное, он не сможет молчать. А если он будет по-прежнему изобличать Сталина, то его быстро обнаружат. Везде. Нет, он никуда уезжать не будет. Это решено. Как говорил позже Джордж Кеннон, руководители ряда троцкистских организаций посетили Коакан. Это оказалось нашей последней поездкой. После совещания с Львом Давидовичем было решено предпринять новую кампанию по усилению охраны. Мы собрали несколько тысяч долларов для обороны дома. Все члены партии, сочувствующие щедро и самоотверженно, отозвались на призыв. Сообщение о неудаче, поступившее в Москву, как мне удалось установить, это подтверждает и Судоплатов, вызвало ярость Сталина. Берии пришлось выслушать немало гневных слов, а непосредственных организаторов могла ждать судьба арестованного Шпигельглаза. Теперь ставка была сделана на действия боевика-одиночки, который уже давно находился в Мексике и готовился к исполнению своей страшной миссии. Спустя десятилетия, знакомясь со всеми обстоятельствами дела, с огромным трудом проникая в специальные архивы, разыскивая последних живых участников той трагедии, анализируя сказанное другими исследователями, я мучительно ищу ответ на вопрос. Зачем Сталину была нужна жизнь далекого изгнанника? Неужели им руководило только чувство мести? Зачем ему стали необходимы жизни миллионов соотечественников, отправленных в небытие по его воле и по приказу созданной партией системы? На этот вопрос я пытаюсь ответить своими книгами о Сталине, Троцком и Ленине. Задумываясь над этим, каждый раз нахожу новые аргументы для понимания чудовищного абсурда, каким стал, в конце концов, бюрократический абсолютизм. Все русские, советские якобинцы, стремясь досрочно прорваться в будущее, не понимали его. Ни один из них не мог представить себе, что через несколько десятилетий их образ мысли и действий окажется в колоссальном несоответствии с общечеловеческими ценностями. Троцкий находился на подступах к этому пониманию, хотя и являлся одним из архитекторов возникшей уродливой системы. Он имел мужество еще в сентябре 1927 года бросить в лицо партийной верхушки пророческие слова. «Личное несчастье Сталина, которое все больше становится несчастьем партии, состоит в грандиозном несоответствии между идейными ресурсами этого человека и тем могуществом, которое сосредоточил в своих руках партийно-государственный аппарат. Это несоответствие, как фантастический, зловещий исторический ров, долго заполнялся тысячами, миллионами трупов людей, захваченных в свое горе событиями той поры. В этом жутком рве пока еще не было Троцкого, хотя 24 мая казалось, что он уже летит в бездну. Но то была лишь случайная отсрочка. Через 3,5 месяца, когда случится неизбежное, Наталья Ивановна Седова, потерявшая всех близких на этой земле, напишет генералу Ласару Карденасу, президенту республики. «Вы продлили жизнь Льва Троцкого на 43 месяца. В моем сердце останется благодарность вам за эти 43 месяца».